26. Последняя авантюра господина Казбека. «Браво!» — воскликнул Рультабий. «В таком случае никогда не говори мне больше об Атанасе. Ни об Атанасе, ни о Гаулове, ни о Казбеке, ни о ком». «О, нет!» — возразил Рультабий. «Боюсь, что о Казбеке нам еще придется поговорить». «Почему?» «Сейчас увидишь». И он встал, предварительно запечатлев невинный поцелуй на челе своей невесты. «Уже 5 часов!» — громко произнес он. 5 часов! 5 часов!» — повторял он все громче снова и снова. Наконец гобелен откинулся, и евнух, которого он уже видел недавно, приоткрыл дверь перед черным призраком Кананды-Ханум. Она вошла и холодно сказал Рультабию: «Я должна дождаться Казбека». «В письме, которое я вам вручил», — твердым голосом отвечал Рультабий, — «говорится, что даже если Казбека не будет здесь в 5 часов, вы должны отпустить нас». «Верно», — согласилась Кананды-Ханум. «Но позавчера Казбек сказал мне, чтобы я не предпринимал ничего до тех пор, пока снова не увижусь с ним». «Да и что может помешать ему прийти?» «Сударня», — возразил Рультабий, — «он и в самом деле, возможно, придет, я даже уверен, что он придет. Но вам должно быть известно, что Казбек принял определенные меры предосторожности в отношении меня, и это понятно. Он опасался, как бы я, забрав мадемуазель Величкову, не выдал тайну сокровищ правительству или кому-либо другому. И потому он в течение нескольких дней черпал оттуда. Он уже перенес сюда все, что можно, мне это известно. Так вот, хочу сказать вам следующее. Я не менее предусмотрителен, чем Казбек, и, опасаясь, как бы он, завладев сокровищами, не оставил у себя Ивану, устроил все таким образом, что в любом случае, даже если Казбек не будет здесь сегодня в 5 часов, мне позволят уйти вместе с мадемуазель Величковой, которую должны были привести к вам. Я не знал, что она уже у вас. Сударыня, если через 10 минут... я отсюда не выйду, для вас все будет кончено, так как я оставил своим друзьям конверт, который они отнесут властям. Я знаю, что кроме мадемуазель Величковой и меня, здесь обнаружат весьма ценные вещи, о которых я сейчас упомянул и которыми вы наверняка очень дорожите. А уж я постарался разъяснить, кому надо, откуда они взялись. Поймите, сударыня, лучше отпустить нас без всякого скандала, иначе можете не сомневаться, что помощь не замедлит подоспеть извне, и это наделает много шума. Дайте нам уйти по-хорошему. А равнодушие, с каким я отнесся ко всем этим богатствам, послужит вам надежной гарантией того, что я сумею сохранить в тайне известные мне сведения и никому не стану говорить о том, что вы уже взяли и что вам предстоит еще взять. Сударыня, у вас остается 5 минут на размышление». Кананды-Ханум исчезла. Молодым людям не суждено было больше увидеть ее мрачный черчав. Не прошло и 5 минут, как за ними явился негр, который отвел их к Кава, а тот с почтительным поклоном распахнул перед ними дверь на улицу. Они вскочили в коляску, и лошадь крупной рысью понесла их на улицу Пьера. «Наконец-то! Наконец-то! Наконец-то!» — повторял Иван, уронив свою красивую головку на плечо Рультабия. «Казбек не мог прийти», — сказал он. «Казбек умер». «Что ты говоришь? Так вот, слушай. После того, как я отыскал сокровищницу, я только один раз спустился туда вместе с Казбеком, приняв все необходимые меры, чтобы отыскать дорогу назад. В последующей ночи Казбек спускался туда один. Я же, опасаясь несчастного случая, потребовал, чтобы он предупредил Кананды-Ханум, что она должна вручить мне твою драгоценную персону сегодня в 5 часов, угрожая в противном случае все раскрыть. В избежание роковой помехи я, не далее как вчера, заставил Казбека написать письмо, которое сегодня отдал Кананды-Ханум. Впрочем, Казбек прекрасно понимал мои опасения и без всяких оговорок выдал мне эту страховку, которую я сам и продиктовал ему. Он не сомневался, что ты мне дороже всего на свете, И это истинная правда, сама знаешь. Я ни крупицы не взял из всех этих сокровищ. Первый принесенный мной мешок с драгоценностями я на другой же день отдал Казбеку, чтобы доказать ему подлинность моих слов и моего открытия. Эти богатства не принадлежат мне. Они собраны ценой неисчислимых преступлений. Мне казалось, что если я возьму хоть самую малость, это принесет нам несчастье. И верно, Ивана, эти сокровища приносят одни несчастья. Они принесли несчастье Абдулхамиду и Гаулову, а теперь стали причиной гибели Казбека. Этой ночью мы с Лакандером понапрасну дожидались в зимнем саду возвращения Казбека. И так как он все не появлялся, я, в свою очередь, опять облачился в скафандр и спустился в бассейн. Там я обнаружил, что дверь плотно закрыта. Можно было даже поклясться, что никакой двери вообще нет. Казбек остался в сокровищнице, заперев, должно быть, себя там по чистой случайности. Абдулхамид наверняка придумал способ закрывать сокровищницу как изнутри, так и снаружи. Находясь внутри, он, наверное, мог запираться сам, чтобы его никто не беспокоил. Казбек, видно, случайно привел в действие эту систему, толкнув, возможно, дверь, которая легко поворачивается на своих штырях. Открыть эту дверь Казбек уже не сумел. И теперь он, вроде Гаулова, погребен вместе со своей тайной среди тех миллионов, которые там еще остались. «Но что с тобой, Ивана? Ты не говоришь ни слова, твое молчание пугает меня». «Я и вправде в ужасе от всех этих смертей. Подумай, сколько смертей понадобилось ради нашего счастья?» «Да-да, мой милый Джо, бежим, уедем в Париж. До тех пор, пока я буду оставаться здесь, в городе тысячи и одной ночи, я буду бояться всех этих теней, а вдруг они вернутся? Кто может поручиться, что в тот момент, когда я меньше всего этого ожидаю, они не появятся на углу какой-нибудь улицы или на пороге дома, куда ты меня везешь? Кто может поручиться, что они не протянут руку, чтобы вытащить меня из коляски? Бедная моя Ивана, ты бредишь. Разве можно повстречать тени тех, кто умер, задохнувшись под водой? Как знать? Как знать? Уедем поскорее отсюда».